Пулемет молчал уже несколько минут, и округа стала оживать. Все громче раздавались голоса дроздов, клестов, позванивала пеночка, чирикал воробей. Где-то за дорогой зашумел ручей, над головками цветов закружились пчелы, стрекозы, бабочки запорхали над зелеными полянами. Все было вроде как прежде, но нет, все уже вокруг неуловимо изменилось. Люди в своих избах лишний раз не выходили во двор, не смотрели в окошко. А если выходили, то шагами скорыми, пугливыми. А если глядели в окно, воровато, из-за шторки. И деревенские ласточки уже не садились на провода, чтобы там беспечно поболтать на своем веселом птичьем языке. И собаки, еще недавно без разбору брехавшие на чужаков, притихли, тревожно поскуливая, ощущая запах гари, запах разлагающегося сахача. Солдаты потешного войска, одетые в немецкую форму, сидели неподалеку от Фердинанда, курили в тени под березами, переговаривались. «Товарищ лейтенант, а почему вы нам шнапсу перед походом не выдали? Вам же целый ящик водки выгрузили из вертолета. Мы видели». «Это не водка, бойцы. Это отрава». «Что, происки врагов, товарищ лейтенант? Или вы просто зажилили?» «Нет, правда, я не знаю, что за водка. Дрянь. Может, просто партия такая». «Коммунистическая, да?» «Геологическая». Лейтенант рассердился. «Что ты знаешь, Ганс, о коммунистах? Сиди там и сопи, разбирай автомат и читай знаменитый «Майн кампф», гитлеровскую библию национал-социализма». «Да нафига бы мне сдалась такая библия?» «А вот Громотейкин прочитал. Он говорит, что врага надо знать изнутри». «Правильно говорит Громотейкин. А где он, кстати?» «Пошел на хутор бабочек ловить». «Что за шутки с командиром?» «Товарищ лейтенант, да я серьезно, он бабочек каких-то ловит. Он же учится на этом, на биологическом. Механик, перепачканный мазутом, точно боевой раскраской, выполз откуда-то из-под немецкого танка, руки ветошью вытер». «А что за пулемет, товарищ лейтенант?» – спросил он, закуривая. «Пулемета вроде по плану не было». «А как ты думал, парень? Война полна сюрпризами». Парень ухо почесал, оставляя на нем мазутную метку. «А почему он стреляет боевыми патронами?» Баваркин раздраженно сплюнул под гусеницу танка. «А хрен его знает, коробки с патронами перепутал. И что теперь делать?» «Александра Матросова надо искать», озадаченно сказал лейтенант, поднимаясь. «Среди вас не найдется Матросова? Нет?» «Так мы же немцы!» – крикнул кто-то, лежа на траве. «Ах да!» – Баваркин сделал вид, что вспомнил, с кем дело имеет. «Вы же немцы! Третий рейх! Значит, надо к русским обращаться. Надо будет как-то подавить пулеметную точку». «А вот интересно, товарищ лейтенант, были среди немцев Матросовы, нет?» «А сам, как думаешь?» «Думаю, что нет. Нафига бы им прыгать на амбразуру? Это только наши так умеют. А вот сейчас мы спросим у Громотейкина. Он идет». Очкарик, долговязый русский парень по фамилии Громотейкин, студент с факультета биологии, неплохо разговаривал по-немецки, и потому, наверное, с большим удовольствием согласился на роль фашиста. Напялил немецкую форму размера на 3, больше необходимого, поскольку другой не нашлось. Засупонился новым ремнем, где на пряжке было по-немецки выбито «Бог с нами». Хотя куда честнее было бы написать «С нами черт, сатана и исчадие ада». Любознательный этот Громотейкин обратил внимание на большую бабочку, размерами едва ли не похожую на воробья. И покуда другие курили, Громотейкин пошел по лугу, стал охотиться на бабочку. «Ну что?» – спросил Баваркин. «Изловил неопознанный летающий объект?» «Изловил». «И что это?» Помолчав, Громотейкин поправил очки, разглядывая крупную бабочку, и неожиданно выдал. «Где-то здесь, наверное, полегла дивизия СС «Мертвая голова». В начале войны против СССР дивизия эта использовалась в составе группы армий «Север». Они воевали в районе Пскова, Луги». «Громотейкин», – одернул лейтенант, – «не занимайся дезинформацией. Посмотри по карте, где город Псков, а где мы. А вы, товарищ лейтенант, вот сюда посмотрите. Видите, какая бабочка?» «Ого!» – присвистнул Баваркин. «Это не бабочка, а целая баба. Только я не понял, при чем тут дивизия СС? А вы повнимательнее посмотрите рисунок». «Ну, и что тут?» «Не понял». «Да вот же, посмотрите, у нее рисунок на груди. Вам, товарищ лейтенант, ничего это не напоминает?» «Ну, вроде как череп». «Правильно, эта бабочка называется «Мертвая голова». «А дивизия СС тут с какого боку?» В эту минуту к ним подошел наблюдатель с биноклем. Только что с дерева слез. «Товарищ командир, вы просили доложить, как только там начнется передислокация. Только что из лесу показалась милицейская машина». «Понятно», – Баваркин оживился. «Давайте, парни, так. Кто может на броне, пускай садится, едет, а остальные рысью за танком побегут. А с тобой, Громотейкин, мы потом продолжим. И про бабочек, и про баб». Лейтенант хохотнул. «По коням, товарищи фрицы. Пойдем под прикрытием берега, чтобы все шито-крыто».